А перед началом ролика я рекомендую вам подписаться на канал Фреддисон. На этом канале вы найдете страшные истории, топы и многое-многое-многое другое, связанное с темой мистики, ужасов и паранормальных явлений. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Было 10 вечера. Кто-то уже лег спать, а кто-то еще бодрствовал. Так вот, лежу я на кровати в палате. Соседка моя переписывается ВКонтакте, а я жду, пока зарядится мой планшет. Стоит он в коридоре. Думаю, уже пора. Встаю, иду проверять. Вышла из палаты, а в коридоре ни единой души. Наверное, все готовятся ко сну. Проверяю свой планшет. 84%. Блин, придется еще ждать. Я разворачиваюсь и уже собираюсь идти в палату. Как вдруг слышу странный и неразборчивый шум, похожий на детский плач, вперемешку с какими-то ударами. Сначала я не испугалась. Мало ли, может, укол делают. Больница ведь все-таки. Возвращаюсь я в палату. Соседка моя до сих пор в телефоне и не обращает на меня внимания. Спустя 15 минут я снова иду на проверку. И снова тот же самый плач. Такой же монотонный и будто просящий о помощи. Мне стало как-то не по себе. Но любопытство взяло верх. Я дошла до палаты, откуда, по моему мнению, доносился плач. Через щель между дверью и дверным косяком прорывался свет. Я стала прислушиваться, и кроме плача не услышала ни единого звука. Разве родители не должны успокаивать ребенка? Тут я уж не выдержала и потихоньку стала открывать дверь. Вот уже заглянула в комнату и... чуть не упала. В комнате было абсолютно пусто. Я на дрожащих коленках приседаю и пытаюсь найти хоть кого-нибудь под кроватями. Пусто. В палате стояла гробовая тишина, и я пыталась мыслить логически. Может, это не та палата? Выхожу и закрываю за собой дверь, и тут я снова слышу тот же плач, только теперь он больше похож на истошный крик. И самое главное, он опять же доносился именно из этой комнаты. Моя психика была на грани срыва. От страха я бросилась прочь, как можно дальше от этой злосчастной палаты. Вот уже и моя комната. Я немного успокоилась и решила проверить планшет еще раз. 2%. Что? Ведь к этому времени батарея должна быть уже полной. Я стала смотреть на экран, и прямо на моих глазах исчезли эти 2%. Мой планшет полностью отрубился и больше не включался. Мне стало совсем уже нехорошо. И странно. Чтобы успокоиться, решила поговорить со своей соседкой, да и рассказать ей эту ситуацию. Я зашла в палату и впала в ступор. Где же она? Ведь Света не выходила из комнаты. Черт, я впала в самую настоящую панику и побежала в комнату для медсестер. Там тоже никого не оказалось. Я осталась в жутко страшном помещении совсем одна. От усталости мои веки тяжелели, но страх не дал мне закрыть ни одного глаза. Я села около двери в сестринскую и в надежде на спасение стала ждать рассвета. Конечно, мне следовало бы нестись с этого этажа как ошпаренной, но в тот момент я не могла даже пошевелиться от страха. Все время чувствовалось чье-то присутствие. Просидела я так всего минут 5. Вдруг я услышала шаги. Кто-то или что-то прошло по коридору недалеко от меня. Этого-то я и боялась. Я робко выглянула в ту сторону. Там была фигура невысокого роста. Скорее всего, это была девочка. У нее были длинные черные волосы, и она была босая. Фигура стояла ко мне спиной, и я не видела лица. Лучше бы и не видела. Ведь сразу в тот же момент девочка повернулась. И тут я увидела то, от чего чуть не упала в обморок. У нее не было лица, ни глаз, ни носа, ни ушей. Вместо рта круглое отверстие. На месте отсутствующих черт лица виднелись огромные рубцы и язвы. Девочка посмотрела на меня секунды две и заплакала. Это был тот самый плач. Она заплакала и, вытянув руки вперед, пошла прямо ко мне. Сквозь плач прослушивались слова: «Помогите, прошу». И я закричала так громко и отчаянно, что если бы в больнице кто-то спал, я бы разбудила всех разом. Я побежала как можно скорее к лестнице. Фигура все еще преследовала меня. Сбегая по ступенькам, я споткнулась об одну из них и покатилась кубарем вниз, потеряла сознание. Очнулась я только утром и оглянулась вокруг. Все было как прежде. Врачи и медсестры ходили по коридору, а маленькие дети играли в догонялки. Я уже стала подумывать, что сошла с ума, и все вчерашнее мне привиделось. И я пошла проверить мой несчастный планшет. Батарея показывала 100%. В общем, стала я искать ответ в интернете. Но ничего сверхъестественного про мою больницу так и не оказалось. Набравшись смелости, я все же поведала эту историю главврачу. И уже была готова увидеть неимоверное удивление на лице доктора. Но тот наоборот нахмурился. Он рассказал о случившемся несколько лет назад. Оказывается, когда-то давно в больницу привезли маленькую девочку, пережившую аварию. Ее лицо было в ужасном состоянии, и необходимо было немедленно сделать операцию. Когда было сделано меньше половины работы, на этаже внезапно начался пожар. Врачи, сестры и пациенты в панике стали бежать. Видимо, девочка лежала в операционной, пока не прошел наркоз. Через некоторое время с улицы был слышен душераздирающий плач и крики о помощи. Из окна было видно ее изуродованное лицо. Никто из спасателей не мог пробраться в то помещение. Девочка билась за жизнь, стучала в окно, но пламя тогда взяло свое. Из-за огня на этаже не работало электричество. Тело пострадавшей нашли абсолютно нормальным, но на лице не оставалось уже ничего живого. Оно все обгорело и было изрезано скальпелями. Девочку похоронили на кладбище, но душа ее все еще живет на том самом этаже и изредка, переживая тот роковой день, по ночам просит о помощи. Сегодня ночью в небе будет полная луна. Постель в обличье зверя. Ты спишь спокойно, ты одна. Я не забыл любовь к тебе, но все же мой инстинкт звериный